Дерек Скотт. В тот вечер, 30 июля 1994 года, первые криминалисты из полиции штата и наш шеф, майор Маккенна, прибыли на место преступления не сразу. Оценив ситуацию, Маккенна отвел меня в сторону и спросил: «Дерек, это ты первым приехал в Орфе?» «Да, майор», — ответил я, — «мы с Джесси тут уже больше часа. Раз я старший по званию, мне пришлось принимать некоторые решения, в частности, перекрыть дороги». «Правильно, и ситуация, похоже, под контролем. Ты способен взяться за это дело?» «Да, майор, почту за честь». Я чувствовал, что Маккенна колеблется. «Это будет твое первое крупное дело», — сказал он. «А Джесси еще неопытный инспектор». «У Розенберга отличный нюх», — заверил я. «Положитесь на нас, майор, мы вас не подведем». С минуту подумав, майор кивнул. «Хочется дать вам шанс, Скотт. Вы с Джесси мне нравитесь. Но смотрите, не облажайтесь. Ведь когда ваши коллеги узнают, что я доверил вам такое важное дело, крику не оберешься. А с другой стороны, могли бы просто быть здесь. Где их все к дьяволу носит? Разъехались по отпускам, что ли? Дебилы недоделанные». Майор окликнул Джесси и гаркнул в сторону, чтобы всем было слышно: «Скотт и Розенберг, поручаю расследование дела вам!» Мы с Джесси были полны решимости оправдать доверие майора. Всю ночь мы провели в Орфе, собирали первые сведения. Когда я высадил Джесси у его дома в Куинси, было почти 7 утра. Он предложил мне зайти выпить кофе, и я согласился. Мы оба валились с ног от усталости, но были слишком взбудоражены, чтобы уснуть. На кухне, пока Джесси возился с кофеваркой, я стал записывать свои соображения. Кто мог иметь такой зуб на мэра, чтобы убить его вместе с женой и сыном? Произнес я вслух, написал эту фразу на листочке и прилепил на холодильник. «Надо расспросить его близких», — предложил Джесси. «Что все они делали дома во время открытия театрального фестиваля? Они должны были быть в Большом театре. Да еще эти чемоданы с одеждой в машине. По-моему, они собирались уехать». «Спасались бегством? Но почему?» «Это-то мы и должны выяснить, Джесси». Я прилепил на холодильник второй листочек, а он написал на нем: «Были ли у мэра враги?» В дверях кухни появилась сонная Наташа. Наверное, ее разбудили наши голоса. «Что такое стряслось вчера вечером?» — спросила она, прижимаясь к Джесси. «Резня», — ответил я. «Убийство на театральном фестивале», — прочитала Наташа на дверце, открывая холодильник. «Звучит как хорошая детективная пьеса». «Может, это она и есть», — кивнул Джесси. Наташа достала молоко, яйца, муку и, выставив их на стойку, собралась жарить оладьи. Налила себе кофе, еще раз взглянула на бумажки и спросила: «Ну, какие у вас предположения?»